и, видя колебания Адрианы, рыкнул: «Живо!» Адриана поклонилась и вышла. Девушки последовали за ней. Альфонсо повернулся к Лукреции. «Пусть зарубят у себя на носу, — сказал он, — любое мое желание требует немедленного исполнения». «Это я уже поняла». Его руки легли на ее плечи. Он чувствовал себя немного не в своей тарелке, не привык к обществу воспитанной женщины. Он предпочитал девушек, с которыми встречался в селениях и тавернах. С ними было проще. Увидел, поманил, и они, не смея не подчиниться ему, да и не имея такого желания, приходили к нему. Он не принадлежал к числу тех мужчин, что любят тратить время на ухаживание. Она выглядела хрупкой, но не была такой невинной девушкой, какой казалась с виду. Уж это он знал. И она возбуждала его. Он грубо обнял ее и поцеловал в губы, затем взял на руки. «Вот зачем я приехал», — сказал он и понес ее через все комнаты в спальню. Она смутно заметила, как суетливо бросились прочь девушки, поджидавшие ее там. Во всем доме только и говорили, что о приезде Альфонсо. Ей было все равно, ему тем более. Узнав о бесцеремонном поступке Альфонсо, посетившего невесту накануне их свадьбы, Изабелла рассвирепела. Она ворвалась в покой Альфонсо и потребовала ответить, как мог он допустить такое грубое нарушение этикета. «Как?» — усмехнулся Альфонсо. «Очень просто. Взял лошадь и приехал в Болонью. Но ты должен был встречать ее во время торжественной церемонии, стоя бок о бок с твоим отцом. Так я и поступлю». «Нет, ты уже поступил по-другому. Сам побежал к ней, как какой-то влюбленный мальчишка». «Любому мужчине интересно, что из себя представляет женщина, на которой ему предстоит жениться. А если ты желаешь пенять на кого-то, вини саму себя». «Саму себя?» «Разумеется, саму себя. Если бы ты не расписала ее такими черными красками, я бы мог подождать». А так я должен был удовлетворить свое любопытство. «Зная тебя, я подозреваю, что ты удовлетворил не только любопытство». Альфонсо разразился громким хохотом. «А ты бы хотела, чтобы она вообразила, будто ей в супруге достался еще один Сфорца?» «Сфорца не был таким, пока папа его не вынудил. Если так, ему следовало бы доказать, что дело обстоит иначе».